В это время в нашей истории являются мимоходом загадочные и до сих пор необъяснимые балаговские князья, владевшие берегами Буга. Так как край этот совершенно ускользает из летописных повествований о прежних событиях и нет возможности отыскать происхождение этих князей в разветвлении Рюрикова дома, то, по всему видно, это были князья иных древних родов, остававшиеся неподвластными Рюриковичам. В этом нас убеждает еще и то, что сам Данила в переговорах о них с поляками называет их особными князьями. Овладевши Понизьем, Данила хотел подчинить их своей власти. Они были постоянно ею противниками и при всяком случае принимали сторону его врагов. Избавившись от венгров, Данила должен был еще долго бороться с русскими князьями за Галич. Тогда как князь киевский Владимир помогал Данилу, черниговский князь Михаил, вступивший в союз с балаговскими князьями, напал на киевские владения и подошел к Киеву. Данила поспешил на выручку союзника. 4 месяца вместе с Владимиром Рюриковичем воевал он Черниговскую землю. И, возвращаясь назад через Полесье, услыхал, что враги его навели половцев на киевскую землю. Войско Данила было очень утомлено, и старый Мирослав, бывший дядька его, отсоветовал ему идти на них. Даже сам князь киевский разделял мнение старика. Но верный себе, Данила сказал им: «Воину, устремившемуся на брань, следует или победить, или пасть. Не говорил ли я вам прежде сам, что надо дать отдых усталым войскам? А теперь нечего бояться. Пойдем». У Торческа произошла кровопролитная битва в 1234 году. Данила дрался отчаянно, пока под ним не убили его гнедого коня. Его воины обратились в бегство. Сам Данила должен был последовать за ними. Киевский князь и Мирослав были взяты в плен. Летописец приписывает это несчастье тайной измене бояр Малибоговичей. Проведавшие о несчастье Данила, бояре галицкие пригласили на княжение Михаила Черниговского, и тот занял Галич. Несмотря на добродушие Данила, бояре галицкие никак не могли полюбить его. Они видели в нем князя, который, как только утвердится, тотчас сломит их силу. И это будет тем удобнее, что простой народ оказывал Данилу расположение. Бояре, захватившие в свои руки всю Галичину, поделили между собою все доходы. Хотели или лучше быть вовсе без князя, или иметь такого, который находился бы у них совершенно в руках. Но того и другого достигнуть им было трудно, потому что хотя все они и дорожили своим сословным могуществом, но жили между собою в несогласии. Один теснил и толкал другого. У каждого являлись свои виды, и потому один хотел того князя, другой иного. Всякий надеялся посредством князя возвыситься над своими соперниками. Михаил недолго удержался в Галиче. Отправившись по своим делам в Киев, оставил он в Галиче сына своего Ростислава, 1235 год. Данила находился в построенном им холме, когда к нему пришла весть из Галича, что Михаил выехал из города, и галичане хотят Данила. Простым жителям чересчур опротивили боярские смуты, и они приняли твердое решение не поддаваться более наущению бояр, а держаться крепко за Данила для собственной пользы. Данила смело подъехал к Галичу. Жители стояли толпою на стене. Данила обратился к ним: «О, мужи галицкие! Долго ли еще будете терпеть державу иноплеменных князей?» Все они в один голос закричали: «Вот он наш держатель, Богом данный!» И все, говорит летописец, пустились к нему, как пчелы к матке. Епископ Артемий и Дворский, выборная городская правительственная должность Григорий, сначала удерживали народ, но, видя, что ничего не сделают, со слезами на глазах и, по выражению того же летописца, осклабясь и облизывая губы, вышли к князю Данилу, поклонились и сказали: «Приди, князь Данила, прими город». Данила вошел в город и воткнул знамя свое на немецких воротах в знак победы. С торжеством вступил он в церковь Богородицы и принял стол отца своего. Бояре кланялись ему в ноги и просили прощения. «Согрешили, — говорили они, — чужого князя держали». Данила отвечал: «Вы получите милость, только вперед так не делайте, чтобы вам не было хуже». Ростислав бежал в Венгрию. Таким образом, Данила после многолетних трудов и непрестанной борьбы сделался властителем всей Галичины и Волыни. Он понял, что в Галиче нельзя ему иметь постоянного пребывания, и поселился в построенном им холме. Однажды, ранее этого времени, ездивший на любимую им охоту, приехал Данила на место, которое ему очень понравилось. «Как называется это место?» – спросил он. «Холм», – отвечали ему. «Пусть здесь будет город-холм», – сказал он и посвятил будущий город святому Иоанну Златоусту, так как в те времена всякий новый город посвящался какому-нибудь святому. Здесь построил он себе усадьбу и красивую церковь святого Иоанна. По его призыву начали стекаться туда жители с разных сторон. Здесь власть Данила была тверже и безопаснее, не то что в старом городе. Здесь не было преданий, противных княжеским видам. Все получали свое жительство по милости князя и потому были привязаны к нему ради собственных выгод. Удалиться из старого города в новый было в то время удобным средством князю для своего спокойствия и безопасности. Здесь он мог жить, окруженный верною дружиною, не страшась боярских козней, от которых было трудно уберечься, живучий среди бояр. Власть Данила распространялась и на Киевскую землю. Наконец он подчинил себе и самый Киев, который, будучи отнят у Владимира Рюриковича, умершего в 1236 году Ярославом Суздальским, переходил потом из рук в руки, наконец был захвачен Данилом, но это было уже накануне страшного потрясения, переворотившего весь строй русской истории. Уже татары под предводительством монгольского хана Батыя, внука Чингисханова, опустошили и завоевали Восточную Русь. Русские везде защищались геройски, не сдался ни один город, ни один князь. Но защита эта была бестолковая и потому совсем безуспешная. Прежде всего, в 1237 году совершенное опустошение постигло Рязанскую землю. Все города этой земли были истреблены дотла. Страна обезлюдила, а между тем Суздальско-Ростовская земля не выручала ее из беды и вслед за нею подверглась тому же жребию. Татары сожгли Москву, тогда еще бывшую только пригородом Владимира, и истребили в ней старого и малого. 7 февраля 1238 года истреблен был Владимир. Здесь, в соборной церкви, погибла семья князя Юрия Всеволодовича со множеством бояр и народа. Татарские полчища рассеялись по земле, разоряли города и села, везде истребляли жителей. 4 марта того же года князь Юрий Всеволодович с другими князьями своей земли вступил в отчаянную битву с татарами на берегу Сити, но был поражен и убит. Опустошивший Восточную Русь, Батый хотел идти на Новгород, но дремучие леса и болота не допустили его. Татары разорили один только Торжок и поворотили на юг. Везде Батый встречал отчаянное сопротивление. Небольшой городок Козельск защищался 7 недель, и когда был взят, то в нем татары пролили столько крови, что малолетний тамошний князь Василий захлебнулся кровью. В 1239 году они взяли и сожгли Чернигов и приближались к Киеву. Племянник Батыя Менгу Тимур любовался красотою Киева из песочного городка на левой стороне Днепра. Каменная стена верхнего города, из-за которой мелькали позолоченные верхи Десятинной церкви, Святой Софии и Михайловского монастыря, цветные черепичные кровли княжеских теремов, направо внизу вдоль Днепра подол со множеством церквей, налево Никольский монастырь, величественная Печерская обитель и Выдубицкий монастырь, отрезанные от города и друг от друга дремучим лесом, раскинувшимся по крутой горе, вот что поражало тогда глаза степного хищника. Он отправил в Киев послов требовать сдачи. Послы были убиты. Завоеватели отступили с намерением прийти на следующий год и наказать киевлян. В конце 1240 года прибыла страшная сила Батыя, перейдя, вероятно, по льду через Днепр. Татарское полчище облегло верхний город, занимавший место нынешнего старого города. За пределами его к реке Лыбеди были посады, конечно, тогда дотла истребленные. На юг по направлению к Никольскому и Печерскому монастырям был густой лес. Летописец говорит, что полчище врагов было до того огромно, что в городе нельзя было расслышать слов от скрипа телег татарских, рева верблюдов и ржания коней. Батый начал свой приступ к Ляцким воротам, находившимся на южной стороне. Татары день и ночь били пороками стены и, наконец, пробили их. Киевляне отчаянно защищали остаток стен, пока, наконец, татары не сбили их со стен и сами не вошли на стены. Тогда киевляне столпились у Десятинной церкви и в одну ночь возвели около нее укрепление. Когда завоеватели стали разрушать и эти укрепления, киевляне со своим имуществом, кто что успел схватить, взбирались наверх церкви и отбивались оттуда до последней возможности. Наконец, под ними рухнули стены церковные, по сказанию летописца, от тяжести, но, вероятнее всего, подбитые татарскими пороками. О разрушении подола мы не имеем известий, но несомненно, что весь город Киев превращен был тогда в кучу развалин. Надобно также полагать, что значительная часть жителей заранее бежала, так как прихода татар давно ждали. Оставленный Данилом в городе Тысячский Дмитрий, весь израненный, достался татарам. Но Батый велел его пощадить, вероятно, для того, чтобы воспользоваться им при дальнейших походах. Завоевательные полчища Батыя двинулись от Киева на запад, истребляя и разрушая все на пути своем. Город Колодяжный, нынешний Ладыжин, вопреки примеру других русских городов, сдался добровольно, в надежде быть пощаженным. Но татары истребили в нем всех жителей, хотя нередко в подобных случаях они оказывали побежденным пощаду. Все волынские города подверглись разорению. Только Кременец, расположенный на неприступной горе, не поддался татарам. Во Владимире истреблены были поголовно все жители. Застигнутые врасплох, русские кидали свои жилища в городах и селах, скрывались в лесах или бежали, сами не зная куда. Данила в это время был в Венгрии. Еще не слыхав ничего о приближении татар, он отправился в Венгрию для сватовства своего сына, которое на тот раз не удалось ему. В его отсутствие татары разорили опустелый Галич. Тысячский Дмитрий, желая спасти свою землю от дальнейшего разорения, убедил Батыя спешить в Венгрию и представлял, что в противном случае венгры и немцы соберутся на него с большой силой. Завоеватели разделились на две части.